Какая-то свежая сводка Госкомстата по этому рынку. Возможно, будет интересна новость с отраслевой выставки или о выпуске какого-то нового товара под маркой известного бренда. Эта новость также привлечет внимание, позволит собрать взгляды, собрать фокус внимания аудитории, а затем уже сделать мостик, перейти к той теме, о которой вы хотели говорить в презентации. Началом, которое позволяет привлечь внимание, также может считаться драматическое начало, когда вы интонационно, специально делая акцент на словах, начинаете презентацию. Например, в таком ключе. Уважаемые господа, тема презентации сегодня важна для всех нас. Это тема. И далее вы объявляете тему. Интонационное ударение позволяет привлечь внимание тех, кто собрался на презентацию. Либо вы можете начать презентацию с вброса мяча, бросить в аудиторию дискуссию, задать тему, сказав, например, «Вы знаете, до начала презентации я разговаривал с некоторыми из участников и встретился с разными точками зрения. Помогите разобраться, я слышал об этом одно и также слышал другое. Какая точка зрения вашей аудитории будет верна?» Возможно, участники смогут откликнуться на эту дискуссию, и затем вы сможете направить эту дискуссию в нужное вам русло, задав ту тему, которая планировалась как тема презентации. Главное в управлении вниманием следующее. Важно постоянно варьировать фокус внимания, менять его, чем-то удивлять иногда и удерживать то внимание, которое вы завоевали в самом начале. Презентация, которую вы делаете перед аудиторией, не столь подготовленной к вашему выступлению и, возможно, имеющей какие-то спорные вопросы, имеющие возражения, будет встречена иногда вопросами. Иногда вы услышите возражения в свой адрес, острые вопросы, которые потребуют от вас собранности, хладнокровия и выдержки. Как работать с возражениями, которые звучат в презентации? Во-первых, дайте вашему оппоненту, человеку, выступающему с вопросом, высказаться полностью. Для этого человека вопрос, о котором он говорит, важен. Он его эмоционально затрагивает. И важно, чтобы человек выразил себя в этой эмоции полностью, чтобы он сказал все, что хочет сказать. Даже если у вас уже есть готовый ответ на этот вопрос, который вы, возможно, неоднократно уже слышали в этом составе, дайте человеку выговориться, закончить вопрос до конца. Это важное условие. Затем, переспросив, уточните понимание вопроса. Возможно, стоит даже перефразировать вопрос так, чтобы он обрел ту форму, тот облик, в котором вам с ним будет более удобно работать. Перефразируйте, уточните понимание, задайте вопрос на понимание. Я вас правильно понимаю? Вы имеете в виду это и это? И придайте вопросу тот облик, который вам будет более удобен. И следом за этим выразите ваше понимание и принятие ситуации. А выразить понимание не означает согласиться с возражающим. Важно лишь признать, что такая точка зрения, такое видение проблемы, такое мнение просто имеет место быть. Такая точка зрения может существовать, и она нормальна. Вы выражаете признание и понимание этого факта. Затем, когда вы присоединились в этом выражении, присоединились в понимании этого вопроса, можно давать ту информацию, давать факты, давать аргументы, помогающие вашему оппоненту понять, что вы владеете информацией и готовы отвечать на возражения. В чем эффективность, в чем выгодность такого метода работы с возражениями? Важно здесь понимать, что мы не спорим с оппонентом, не пытаемся его убедить в том, что мы правы. Мы принимаем точку его зрения и делимся информацией, выступая как союзники. Таким образом, если мы правильно обработали возражение, скорее всего, этот человек поймет, что мы не настроены к битве, не настроены к конфликту и готовы работать конструктивно, делясь информацией, помогая лучше понять, помогая лучше узнать о том вопросе, который мы подняли в презентации. В том случае, когда нам требуется что-то доказать, в том случае, когда у нас есть аргументы, которые подтверждают сказанные нами факты в презентации, важно соблюдать некоторые важные требования при подборе этих аргументов. Во-первых, аргумент должен быть проверен. Достоверность его должна быть неоспоримой. Он должен быть из разряда тех, что не требует особых доказательств и, скорее всего, будут приняты на веру сразу. Хорошо указать источник, откуда у вас эта информация, откуда вы получили эти сведения, что помогло вам убедиться в достоверности этого аргумента. Аргумент – это воздействие, направленное на точку зрения, но не оппонента. оппонент, который высказывает возражение, он всего лишь делится с вами своей точкой зрения. Поэтому в аргументе не должно быть ничего личного, направленного на личность того человека, с которым вы общаетесь, аргументируя какую-то точку зрения. Хорошо, если аргумент подтверждается какими-то наглядными пособиями, подтверждается графиками, цифрами, диаграммами, иллюстрациями. Если есть какой-то сюжет, показывающий то, что аргумент верен, если есть какая-то видеозапись, это замечательно. Наглядность помогает убедиться в том, что этот аргумент прочен и ему можно верить. Если вы общаетесь с аудиторией, которая не является специалистами в той области, о которой вы говорите, хорошо использовать язык, свободный от терминов, от специальных слов, от разного рода профессиональных оборотов, использовать доступный язык, так чтобы у людей сложилось полное понимание о том, о чем вы говорите. Иногда можно расшифровать те термины, которыми вы пользуетесь, так, чтобы они получили понимание в аудитории, а затем уже использовать эти термины, уже расшифрованные в вашей презентации. Для того, чтобы показать аудитории значение тех или иных терминов, достаточно один раз их расшифровать, показать их значение, возможно, привести какие-то примеры, возможно, привести какие-то демонстрации, иллюстрации. Это поможет аудитории впоследствии воспринимать термины как понятные для себя. И еще одно правило, касающееся аргументов, предъявляйте их по мере нарастания степени силы от сильного к более сильному и, наконец, к наиболее сильному. Так, чтобы аудитории запомнился тот аргумент, который был наиболее сильным. Он прозвучит в конце. Итак, пройдя этапы вступления, основной части и подходя к завершению, важно подвести итоги, важно завершить презентацию в таком русле, чтобы она помогла достичь поставленной цели. Во-первых, стоит подвести итоги, подвести краткое резюме, о чем мы говорили в основной части, подвести еще раз, дать аудитории сжатое, краткое содержание вашей презентации. Во-вторых, связать с той ситуацией, в которой презентация делается, связать с актуальной ситуацией, которая важна, которая требует вмешательства, которая требует решений, показать, что предложение ваше в презентации поможет эту ситуацию решить, поможет справиться с задачами, которые стоят перед аудиторией. И дайте перспективу, дайте мостик в будущее, покажите, как принятие аудитории конкретного решения поможет ей в будущем, поможет ей либо избежать чего-либо, либо достичь чего-либо, чтобы аудитория понимала, как решение, принятое сегодня, повлияет на ситуацию в будущем, повлияет на их жизнь, их самочувствие, их благосостояние. И четвертый шаг, самый важный. Сделайте побуждающее воздействие, побудите аудиторию к конкретным действиям. Скажите буквально: итак, покупайте, итак, приобретайте, пользуйтесь, выигрывайте, голосуйте или то, о чем вы хотите сказать. Важно, чтобы аудитория услышала это не как возможность, а услышала это как призыв, как побуждение к действию. Завершайте презентацию на эмоциональном подъеме. Это важно соблюсти, поскольку презентация запоминается именно по последним словам, именно по последним жестам. Запоминается то, что презентатор сделал на прощание. Сделайте ударное завершение, сделайте завершение на подъеме. Покажите аудитории, что вы покидаете ее наполненными энергией и энтузиазмом, чтобы аудитория запомнила вас именно таким. Добрый день, уважаемые коллеги! Я Александр Бобков, бизнес-тренер по темам продажи, переговоры, эффективная деловая коммуникация, презентации, а также тайм-менеджмент. Сегодня мы будем вести разговор о очень специфическом виде делового общения. В рамках курса «Навыки эффективного общения» мы будем говорить о деловых переговорах. Деловые переговоры – неотъемлемая часть деятельности любой коммерческой фирмы, любого предприятия. Переговоры ведутся на всех уровнях. Сотрудники бэк-офиса ведут переговоры с поставщиками товаров и услуг для обеспечения жизнедеятельности предприятия. Менеджеры по продажам ведут переговоры с клиентами о продаже товаров и услуг, о поставках, о партнерстве. Сотрудники высшего руководящего состава ведут переговоры с контрагентами, ведут переговоры с партнерскими компаниями, обеспечивая стратегический план развития фирмы. В любом случае, переговоры – это общение, это контакт с внешним миром, цель которого – обеспечить для компании рост, процветание, обеспечить ее жизнедеятельность. И в переговорах самое главное, при этом общении компании с внешней средой, компания стремится достичь тех целей, которые она ставит перед собой в своем росте и развитии. Сегодня в процессе нашего видеокурса мы рассмотрим следующие темы. Во-первых, мы рассмотрим, к Какова цель переговоров и какие задачи может решать переговорщик, выстраивая переговорный процесс? Затем мы рассмотрим, какие мероприятия, какие действия будут полезны на этапе подготовки к переговорам. И рассмотрим, как переговорщик, как человек, ведущий переговоры, может выстраивать и на что он должен обращать внимание в своем поведении, имея в виду свои личностные свойства. Мы изучим, какие переговорные стратегии могут быть выбраны каждой из сторон в процессе переговоров. И также рассмотрим несколько тактических приемов, которые помогут вам достичь вашей цели в ведении ваших переговоров. Завершим наш видеокурс несколькими приемами достижения договоренности. Достижение той договоренности, которая явится итогом проведенных вами переговоров, послужит вашим целям. Перед тем, как отправиться на переговоры, мы, разумеется, представляем себе, с какой целью и какого результата мы хотим достичь, чего мы хотим добиться в итоге проведения этой встречи, в итоге акта коммуникации с стороной, участвующей в переговорах. И в этом случае важно, чтобы цель, которую мы ставим перед собой, была предельно конкретна. Важно четко понимать, чего именно мы хотим добиться, какого результата, какого изменения, какого события мы хотим добиться по итогам переговоров. Важно, чтобы эта цель была сформулирована в позитивном ключе. То есть, например, «я получу», а не «я не потеряю». «Я достигну» — так правильно. И неправильный вариант — «я смогу избежать». Важно, чтобы эта цель была позитивной, мотивирующей и влекущей к себе, чтобы вы понимали, что хорошего случится, что хорошего произойдет по итогам проведенных вами переговоров. Важно, чтобы формулировка цели предполагала, что она зависит только от вас. Это цель, которая находится в ваших руках. Правильной формулировкой такого рода является «я обеспечу подписание контракта с нашими партнерами». Формулировкой, которая исключает ваше участие, является «они подпишут контракт». Другая сторона подпишет контракт. Эта цель не зависит от вас. Цель, когда вы обеспечиваете подписание своими действиями, своими усилиями, это цель, которая от вас зависит, и она будет больше стимулировать, больше мотивировать вас на достижение ее в процессе переговоров. Важно также, чтобы цель была конкретной, чтобы она была измеримой, если это возможно. Например, увеличить продажи на 30%. Это правильная формулировка цели. Если же вы думаете о том, как по итогам переговоров продать побольше, эта цель не конкретная, и, скорее всего, нужно ее конкретизировать, то есть выразить в конкретной цифре, в точной цифре, увеличение чего, роста чего и насколько вы хотите добиться по итогам проведенных вами переговоров. Определяя для себя цели переговоров, мы также должны понять, какие задачи мы должны решить, выстраивая переговорный процесс с нашими контрагентами. Нам нужно понять, какие задачи будут решены по итогам проведения этих переговоров. Задачи могут касаться как деловых отношений, так и деловых результатов. Нам важно понять, чего в первую очередь мы хотим добиться, чего мы хотим добиться во вторую очередь и о чем стоит побеспокоиться также в третью очередь. Например, может быть так, что основной задачей этих переговоров будет заключение контракта с какой-то компанией. При этом задачей второго уровня будет поддержание партнерских отношений на следующий период. И задачей третьего уровня является создать предпосылки для заключения более весомого, более крупного контракта в следующем году с этой компанией на основе нескольких лет плодотворного сотрудничества. То есть каждая задача, которая решается в процессе переговоров, может иметь отношение как к настоящему времени, так и ко времени в будущем. Нам также важно понять, как задача, которую мы решаем в процессе переговоров, учитывает интересы другой стороны. Нам важно предположить, а что хорошего получит другая сторона, каким образом ее интересы будут учтены, если задача переговоров будет выполнена, будет решена. Это поможет нам избежать перетягивания одеяла на себя, когда мы имеем в виду только свои интересы и не заботимся о том, чтобы интересы другой стороны также были соблюдены. И выстраивая задачу переговоров, нам надо понимать, какую задачу более высокого уровня поможет решить успех конкретных переговоров. Если мы возвращаемся с переговоров с добытым нами результатом, куда мы встроим затем этот результат? Какую задачу более высокого уровня поможет решить достигнутый нами результат переговоров. Переговоры — сложный процесс, требующий включения и внимания, и восприятия, и требующий детальной и тщательной подготовки. Что важно учесть в процессе подготовки к переговорам? Во-первых, важно с самого начала для себя четко определить потребности каждой из сторон. Разумеется, свои потребности мы знаем четко. Важно также предположить, какие интересы преследует обоюдная сторона, какие интересы преследует наш оппонент, партнер по переговорам. Что мы должны учитывать, заготавливая для него факты, информацию, аргументы? Как мы можем построить переговорный процесс так, чтобы учитывать его интересы и мотивировать его к заключению соглашения, к подписанию контракта с учетом того, чего хочет другая сторона в результате переговоров? Нам важно также предусмотреть, каким образом и какими способами мы сможем удовлетворить свои потребности и предложить способы удовлетворения потребностей другой стороны в обмен на какие-то взаимные уступки в нашу сторону. Важно заранее заготовить несколько вариантов, каким образом та или иная цель переговоров будет достигнута. Какие есть возможности, какие есть варианты, что можно сделать иначе, что можно сделать с учетом изменившейся ситуации, чтобы та сторона понимала, мы не имеем в виду только один вариант удовлетворения своих потребностей, но также подумали о тех способах, которые помогут другой стороне достичь ее результата. Готовясь к предложению по конкретным поводам, нам важно понимать, какие есть объективные критерии для принятия решения по этому поводу. Важно понимать, каким нормам, каким стереотипам соответствует то или иное решение. Если, например, мы добиваемся принятия решения по какому-то поводу, мы имеем в виду диапазон, в рамках которого решение по этому поводу будет считаться нормальным. Например, мы предлагаем нашему партнеру увеличить количество поставляемой продукции на 20%. При этом мы понимаем, что поставка в пределах этой цифры нормальна. Мы не требуем большего, не требуем увеличить поставку на 50%, потому что объективные критерии показывают нам, такого рода поставка невозможна для нашего партнера. Он просто не успеет произвести такое количество. И поэтому мы можем настаивать на и предлагать такого рода повышение, как нормальное, вписывающееся в объективные критерии по этому вопросу. Важно быть готовым в процессе переговоров к возникновению альтернативных решений, к возникновению той ситуации, в которой предлагаемое вами решение покажется неприемлемым для другой стороны, например, в силу каких-то изменившихся обстоятельств, в силу причин, о которых вам до переговоров известно не было. Важно это предусмотреть и предложить другой стороне альтернативное решение, которое позволит вам показать вашу готовность к действиям даже в изменившейся ситуации, и другая сторона, оценив это, сможет для себя же выработать варианты решений по вашему предложению. И хорошим подспорьем в решении цели переговоров будет вариант достижения договоренности. Проект договора, протокол о намерениях, какая-то формулировка, которая будет вами предложена как продукт, как результат этой переговорной сессии, которая может быть согласована, изменена, дополнена какими-то соображениями другой стороны, но канва, шаблон и ваше предложение варианта договоренности будет за вами, и это будет также оценено другой стороной как готовность к ведению переговорного процесса на высоком профессиональном уровне. Скажите, когда вы проводили последние переговоры? Какие это были переговоры? С кем? По какому поводу? Наверное, вы помните свои ощущения от первой встречи с этим человеком, с этой стороной. И вспоминаете то, чего вам не хватило, возможно, в этих переговорах для достижения важной и нужной вам цели. А возможно, все прошло отлично, и вы добились того, чего хотели, и получили, зная почему, зная, что помогло вам и что повлияло на именно такой исход этих переговоров. Какие же качества, какие стороны личности, какие свойства характера переговорщика влияют на исход переговоров в ту или иную сторону? Какие качества помогают добиться успеха в переговорах? Во-первых, это целеустремленность, четкое видение, четкий формат цели, четкое понимание того, к чему я иду, чего я хочу добиться, какой результат мне нужен по итогам этих переговоров. И что бы ни случалось, о чем бы ни заходила речь, в какую бы сторону ни отвлекался ваш собеседник, вы всегда знаете, к чему стоит вернуться, какую канву держать, какое русло исследовать и в какую сторону двигать переговорный процесс. Это ваша цель, та цель, которую вы заранее запланировали, наметили и даже записали для себя, чтобы помнить о том, какая цель стоит перед вами в этих переговорах. Во-вторых, важным качеством является твердость, то есть способность противостоять натиску и, возможно, таким же профессиональным приемам ведения переговоров, которые использует другая сторона. Твердость в отстаивании своей позиции, твердость в убеждениях того, что отстаиваемая вами позиция верна и может быть принято как исходная точка для завершения переговоров. И также от успешного переговорщика требуется терпение, требуется умение даже в длительном переговорном процессе искать, исследовать, изучать альтернативные точки зрения, альтернативные способы решения проблемы, вместе с партнером по переговорам рассматривать возможные пути удовлетворения как своих, так и его потребностей к обоюдной выгоде. Какие качества могут помешать? Какие барьеры стоят на пути к успеху в переговорах? Во-первых, это ожидание очевидного. Отправляясь на переговоры, важно быть готовым к тому, что они могут сложиться вовсе не так, как вы себе их представляете. Другая сторона может выдвинуть какие-то иные предложения. Она может предложить какие-то иные варианты решения проблемы, рассматриваемой в переговорах. Может случиться все, что угодно, вплоть до того, что на переговоры явится не тот человек, кого вы ожидали, а другой представитель компании. Может измениться повестка дня, может измениться место переговоров. Важно быть готовым к тому, что вам придется достигать вашей цели в иных обстоятельствах, в иных условиях, с другим человеком. Такого рода гибкость и готовность, открытость к новому, открытость к изменению ситуации помогает в переговорах держаться своей линии и добиваться успеха. Барьеры на пути успеха в переговорах также включают в себя неуверенность в себе, неуверенность в том, что я имею право претендовать и настаивать на принятии моей точки зрения. Уверенность в себе – это важная часть переговорного процесса. Вас могут испытывать, вас могут проверять, на вас могут банально давить другая сторона с целью достичь своей цели в переговорах. Уверенность в себе – это способ противостоять давлению, это способ настаивать на принятии своей точки зрения, способ добиваться своего в переговорах. И третьим барьером на пути успеха переговоров является конформизм, то есть стремление соблюсти какие-то нормы, правила, стремление уладить все к тому, чтобы принять точку зрения, предлагаемую вами другой стороной. В переговорах конформизм недопустим. Здесь важно понимать, что, конечно, компромиссы могут быть. Конечно, важно учитывать и мнение другой стороны. Но стремиться к принятию другой точки зрения безоговорочно и не настаивая на взаимных уступках в этом случае не стоит. С чего начинаются переговоры? Как театр начинается с вешалки, переговоры начинаются со встречи двух людей, которые в первую очередь, конечно же, оценивают друг друга. Два человека, встретившись, оценивают друг друга в первую очередь по внешним признакам. Первые секунды, первая встреча, рукопожатие, и два человека моментально составляют мнение друг о друге. Какое впечатление вы хотели бы произвести на вашего оппонента, на вашего партнера по переговорам? Скорее всего, такое,